Глава 9. Они были ошеломлены, и это еще мягко сказано. Джош открыл панораму перед самым приземлением. Бессонов подозревал, что намеренно для большего эффекта. Вначале они увидели безграничный океан, перекатывающий серые волны в косых лучах после полуденного солнца, прорывающихся сквозь облака. Потом черепичную крышу роскошной виллы с бассейном, наполненным прозрачной голубой водой. Вилла доминировала на пригорке, утопающем в зелени. Внизу виднелись строения поскромнее. Их огибала единственная извилистая дорожка, спускавшаяся, насколько можно было разглядеть, в крохотный курортный городок с набережной и пляжами. Пальмы, пятна цветников, райское местечко, будто чудом избежавшее всех ужасов последних лет. Позже они узнали, что, конечно, это не так. Что в лучшие времена на острове жили больше 5000 человек, а теперь живут лишь 120, и что добрая половина из них несколько последних недель ничем другим не занималась, кроме подготовки к этой встрече. Неведающие ни о чем Федор с Дашей пребывали в полном восторге, любуясь пейзажем. Этот вид уже сам по себе мог вызвать заикание у людей, переживших нескончаемую зиму. Но добил их прием. Тарелка бесшумно приземлилась, и они оказались на зеленой лужайке. По инерции сделали пару шагов вперед и застыли, элементарно пытаясь соотнести себя с тем, что предстало их взору. А увидали они стол, покрытый белоснежной скатертью и сервированный по высшему разряду, с шампанским в ведерке со льдом, с изысканными закусками и фруктами. Перед ним стояли, широко улыбаясь, парень и девушка в парадной униформе и с подносами в руках. На одном подносе только что наполненные бокалы, на втором — легкие порционные тапасы. Слева от стола расположились музыканты, двое длинноволосых гитаристов и молодая женщина в национальном платье. Грянули первые аккорды. Это был определенно фрагмент любимого Федором фламенко. Когда-то, ему казалось очень давно, он побывал на сотне таких приемов, но все равно теперь стоял как вкопанный, не в силах поверить в реальность происходящего. Даша и вовсе утратила дар речи, вцепившись в его руку и прислонив к плечу голову, словно опасаясь окончательно потерять точку опоры. Они бы, наверное, еще долго так стояли, с недоуменными, но счастливо улыбающимися лицами. Из ступора их вывел еще один участник действа — смуглолицый мужчина лет 35. Он направлялся к ним быстрым шагом, по пути проговорив по-испански: «Дарья, Теодоро, рад вас приветствовать, меня зовут Кастор, я наблюдатель, что же вы стоите, прошу!» Он крепко пожал руку Федору, взглянул на Дашу, которая робко протянула свою, вдруг наклонился и галантно поцеловал кончики ее пальцев, чем привел девушку в совершенное замешательство. Бессонов нежно приобнял ее, проговорив: «Все в порядке, Даша, не тушуйся», увлек вперед, а Кастору сказал уже по-испански: «Добрый день, извините, я без галстука». При этих словах Даша вновь на секунду остановилась, посмотрев на Федора с восторгом и недоумением, но ничего не вымолвила, речь к ней еще, очевидно, не вернулась. «О, это ничего», — ответил без тени смущения Кастор, увлекая их вперед, и добавил с улыбкой: «Я оценил иронию, но не сердитесь, в последние годы у нас было так мало праздников. Нам очень хотелось произвести впечатление, чтобы всем этот день запомнился. Вам это удалось». Они пили шампанское и пробовали деликатесы. Потом аплодировали певице и музыкантам. Песня их заворожила. Казалось, она вливалась не только в уши, но и в души. Кастор коротко рассказал об острове и его обитателях, но, вскоре почувствовав их настроение, пришел к выводу, что прием пора сворачивать, и обратился к Федору. «Вилла в вашем полном распоряжении. Вы найдете там все необходимое. И, кстати, вода в бассейне подогрета до 23 градусов, так что купайтесь, при желании хоть голышом, до 8 вечера вы будете одни. А потом, если не возражаете, мы накроем обед у бассейна». «Отличная идея. Вы составите нам компанию?» «С удовольствием. Честно говоря, я и сам хотел навязаться, чтобы за бокалом вина поговорить кое о чем. Не откажете в беседе?» Буду только рад. Обещаю, что не заставлю Дарью слишком скучать. Я ведь не говорю по-русски. Федор передал Даше суть разговора. Она вежливо улыбнулась, а я сожалею, что не говорю по-испански. По пути к дому Даша заметила, не знала, что ты владеешь испанским. Да я и сам до сегодняшнего дня не знал. «Как это?» — спросила она в недоумении. «Фарланы меня несколько усовершенствовали и запихнули куда-то, подозреваю, что в голову, приборчик под названием «Лингван», так что я теперь могу распознавать любую организованную речь. Надеюсь, во всех остальных отношениях ты остался человеком, мужчиной». Они стояли в комнате с широкой кроватью посередине, куда ноги привели их как-то сами собой. Произнося эти слова, Даша обернулась к нему и заглянула в глаза. Поцелуй был долгим и сладким. Он не спешил, но она была горяча и нетерпелива. Эта внезапная любовная лихорадка передалась и ему. Каждый миг, отделявший их от полной и окончательной близости, стал вдруг долгим и невероятно мучительным. Скорее, скорее, к вершине блаженства. Ни опыт, ни мысль, ни любые слова, ничего сейчас не имело значения. Только тело и чувства. Федор опомнился лишь, когда Даша вскрикнула, еще крепче прижалась к нему и прошептала: «Погоди, дай привыкнуть». Она была девственницей. Как такое могло быть? Он замер ненадолго, включил сознание и сделал все, чтобы этот ее настоящий первый раз окончился двойным оргазмом. Потом был невероятно приятный бассейн, и было еще немного шампанского, и она снова удивила его, заговорщицки прошептав: «До восьми еще час, успеем». Даша определенно входила во вкус. Обед выдался славным. Кастр оказался неплохо образованным человеком и приятным собеседником. Говорили обо всем, стараясь вспоминать только хорошее, шутили, смеялись. Словно все, что было только вчера, потеряло значение, а впереди их ждала долгая, беззаботная жизнь. Федор переводил. А к десерту Даша, усвоив несколько слов, выдала «кофе кон лечо, пор фавор», сорвав аплодисмент. И чуть позже, хотя никто ее об этом и не думал просить, сказала: «Если не возражаете, я, пожалуй, оставлю вас вдвоем, хочу отдохнуть, а вы поговорите». И добавила с очаровательной улыбкой: «Надеюсь, не слишком долго, Федор». Мужчины оценили ее такт. «Я в курсе вашей миссии, Теодора», — начал разговор Кастер, как только они остались вдвоем. «Что ж, это избавляет меня от объяснений», — ответил Бессонов, взглянув на только что активированный фарланский светофор. Горел зеленый индикатор. «Многим ли еще известно об этом и о том, что ждет Землю?» «Думаю, нет. То Файлен рассказал мне обо всем, когда давал это поручение. Возможно, он осведомил еще кого-то, не знаю. Я вообще не уверен, стоит ли людям знать о грядущем». «Вот и я не уверен», — признался Федор. «Подумаем об этом. А пока расскажите мне немного о себе. Чем занимались до катастрофы, чем увлекались, как пережили зиму». Кастер, понимающе, хмыкнул, но говорил так коротко и ясно, что было понятно. Он ждал этого вопроса и подготовил ответ. Инженер, специалист по энергообеспечению городов и предприятий, Кастер работал последние 10 лет на крупную международную корпорацию. Сделал неплохую карьеру, в деньгах не нуждался, так что не отказывал себе в удовольствии ходить под парусом летом и кататься на горных лыжах зимой. Сотрудничество с фарланами, которое началось еще со студенческих лет, нисколько не мешало ему наслаждаться жизнью, скорее даже наоборот, придавало дополнительную уверенность. Их поручения всегда были интересны. Например, сформулировать мнение о какой-либо инновации или вступить в контакт с каким-то человеком, как правило, неординарным. Одно лишь его удивило. Когда людей приглашали в переход, то Файлен лично попросил Кастра остаться, чтобы выполнить еще одно, последнее его поручение. А взамен помог ему с друзьями подыскать подходящее место, оборудовать его и запастись всем необходимым, чтобы пережить последствия первой катастрофы. Так что зиму он провел совсем неплохо в горном районе на материке, а сюда прибыл около месяца назад. Надеюсь, вы знаете, о каком именно поручении шла речь. Надеюсь, я справился. О, да, превосходно справились. Приятно слышать. Хотите еще о чем-то спросить? Не хочу показаться бестактным, но вы ничего не сказали о своей семье. Потому что я долгие годы был, по сути, одинок. Уж не знаю, намеренно ли фарланы подбирают в наблюдатели таких людей, но родители мои погибли в автокатастрофе, когда мне было 10 лет. Сочувствую. Я тоже был в той машине, но выжил, провалявшись несколько месяцев в больнице. Потом жил у бабушки, но и ее не стало за несколько лет до катастрофы. Был еще брак неудачный. Мы развелись так, и не успев обзавестись детьми. Такая вот простая история, — проговорил Кастер с грустной улыбкой. Так что человек я ничем особо не примечательный и уж точно не выдающийся. Но прекрасно понимаю, что расспрашиваете вы меня неспроста. По-моему, вы преуменьшаете свои достоинства. И уверен, что сможете в полной мере проявить себя в новом мире. Считайте эти слова официальным приглашением в команду 500, назовем ее так. Не скрою, я очень ждал этого и благодарен вам, сказал после секундной паузы Кастер. Но знаете ли, Теодора, не хочу, нет, не смогу отправиться один. Потому что теперь у меня есть Анхелика. «Так где же она?» «Внизу дожидается меня с двумя друзьями. Вы совершенно напрасно не пригласили и ее, и своих друзей на обед. Ну, все же первую встречу мне хотелось провести тет-а-тет. К тому же ни Анхелике, ни друзьям я, признаться, пока не решился сказать о том, какая участь грозит Земле. В таком случае давайте встретимся и поговорим все вместе завтра. Не возражаете?» «Конечно, не возражаю. Пообедаем вместе? Или, может быть, ланч на набережной? В ресторане вашего тезки Теодора? Вы его легко найдете?» «Отличная идея. Мы будем в полдень». И много лет спустя они не забудут это утро. Светлое и тихое, наполненное любовью и нежностью. Ничем особенным не примечательное, оно неизменно станет всплывать в памяти, целиком, фрагментами, настроением, в разные моменты жизни. Успокаивать, вселять надежды, придавать сил. Первым по обыкновению проснулся Федор и еще долго лежал с открытыми глазами, не шевелясь, чтобы не потревожить Дашу. Ее голова покоилась на его груди, он кожей ощущал теплое дыхание. Сказочное мгновение. Ему казалось, что все вокруг, и воздух, и свет, и всякий предмет непросты, а чудесны. Будто добрый ангел покружил тут, да нечаянно разлил полный кувшин счастья, который он теперь впитывал всем своим существом. «Ты не спишь?» — еле слышно прошептала Даша, не поднимая головы. «Не сплю». И они отдались новой волне сладкой томительной страсти. Будь на то ее воля, Даша вообще бы плыла по этим волнам до полного изнеможения. Она могла ни пить и ни есть. Не существовало ничего, ни времени, ни забот, ни мыслей. Все было неважно. Ни то, что было до, ни то, что будет после. Только блаженство, восхитительные минуты полной отдачи и абсолютного откровения. Слишком долго она сдерживала себя, слишком долго ждала, чтобы теперь о чем-либо задумываться или что-то откладывать на потом. Даша погружалась в море наслаждения самозабвенно. Настолько, что временами ей не хватало воздуха, и казалось, что у этого моря нет дна. А когда они все же выныривали, ее посещали настолько неожиданные мысли и новые желания. А не сочтет ли он совершенным бесстыдством, если... что она их не додумывала. Но досматривала, понимая, что непременно попробует, и тут же чувствовала, как горит лицо. Только после прохладного бассейна, когда Федор... к ее немалому удивлению принялся за свои всегдашние упражнения, Даша вдруг ощутила слабость. У нее даже слегка кружилась голова. Тем не менее, она нашла в себе силы присоединиться к нему, хотя он и не настаивал. Правда, хватило ее минут на 10. «Все, Федор, на это утро с меня хватит. Даю тебе 40 минут, потом будем завтракать», — заявила она безапелляционно, получив в ответ кивок и улыбку. Для Бессонова это был день приятных открытий. Мало того, что он испытывал чувства, о которых успел позабыть, так теперь словно заново познавал возможности собственного тела. Познавал не спеша и с упоением. Ему приходилось едва не с каждым движением совершенствовать алгоритм, давным-давно закрепленный в подсознании на уровне рефлексов. Задача оказалась совсем непростой, но тем более интересной. Вначале он подумал, что есть два решения. Либо сознательно замедлять реакции, либо методично приспосабливать само тело, каждую мышцу, связку и костяшку под ускоренные нервные импульсы. Но вскоре понял, что истина посередине, что полной отдачи сразу не добиться, и спешить не следует. Хотя ему не терпелось узнать до конца, на что он стал способен, Фёдор быстро осознал, что процесс этот может занять не то что дни и недели, а, пожалуй, что месяцы и годы. Когда Даша второй раз напомнила ему о том, что пора закругляться, «Есть хочу», он как раз подошел к мысли о том, что пределов вообще не существует. Не в первый раз в жизни, но от этого сама мысль не тускнела и менее привлекательной не становилась. После легкого завтрака, оставив место для ланча, они с удовольствием прогулялись по набережной. Ресторан у Теодора нашли без труда. Это было единственное работающее из дюжины расположенных здесь заведений. Их уже ждали. К разгару беседы Федор успел прийти к заключению, что ему, им всем сильно повезло, и что эта встреча, разумеется, не случайна. Выдаются ведь такие славные деньки. Заладится все с утра, и удача не отвернется до ночи. Все четверо испанцев, включая Кастро, оказались людьми незаурядными. Пожалуй, самое большое впечатление и на Федора, и на Дашу произвела Анхелика. Прежде всего, они почему-то никак не ожидали увидеть шатенку с необыкновенными темно-зелеными глазами. Из какого-то тайника своей необъятной памяти Бессонов выудил информацию, позволившую ему предположить, что предки девушки — уроженцы Галисии или страны басков. Вскоре выяснилось, что она все же из басков. Лет на 10 моложе Кастро, Анхелика обладала гордой, если не сказать суровой красотой. На ее лице читались властность и упорство. Она относилась к тому типу женщин, на роман с которыми отважится не всякий мужчина. К тому же при всей стройности фигуры выглядела отнюдь не хрупкой, способной за себя постоять. По всей видимости, спорт был ей не чужд. По ходу разговора Федор поймал себя на мысли, что если бы на приборчике и не горел зеленый индикатор, он бы все равно пригласил Анхелику в команду, причем в первую очередь. Зоолог по образованию, она была экспертом по выживанию и даже участвовала в съемках одного из фильмов документального цикла «Голые и напуганные». А это 21 день без еды, без воды и без одежды в одном из самых диких мест планеты, с гордостью сообщил Каст. Понравилось Бессонову и реакция Анхелики на страшное известие о том, что ждет их родную планету. Все трое были обескуражены, замолчали и замерли. Она первой обвела медленным взглядом все вокруг, остановилась на Кастере и произнесла: «Теперь я понимаю, почему ты напустил столько тумана вокруг этой твоей миссии. И, пожалуй, правильно сделал». Потом устремила взгляд на Федора. Честный взгляд, откровенный. Ему было легко прочесть в нем и вызов, и сомнение. Уцелеет лишь горстка людей, и решать, кому жить, а кому сгинуть, будет этот странный молодой русский с безупречным испанским. «Нелегкая задача, да, Теодора?» — прямо спросила Анхелика. «В ваши-то молодые годы». «Нелегкая», — согласился Бессонов и продолжил без тени улыбки. «Но, как видите, мне везет, четверых добровольцев я уже нашел». «Вы ведь не против?» Пока его собеседники осмысливали сказанное и подбирали подходящие слова для ответа, он коротко перевел суть разговора Даши. «Ты должен им сказать, это будет правильно». Зачем-то прошептала она ему на ухо. «Конечно, мы согласны», — ответила за всех Анхелика. «И не стоит меня благодарить», — перебил ее Федор. «Всем, и в первую очередь вам, Анхелика, предстоит упорная работа. Вы должны будете учить тех людей, которых я отберу и доставлю на остров, всем известным вам способом выживания. Кроме того, вам самой придется еще многому научиться тренировать и тренироваться без устали». Видя, что на языке у девушки вертится вопрос, он поднял руку, призывая вначале выслушать его, и сказал: Прежде чем вы начнете задавать вопросы, последую Дашиному совету и просвещу вас относительно моего возраста. Честно говоря, я полагал, Кастеру известна моя история, он вам ее поведал и не преминул сообщить, что скоро мне исполнится 65 лет. При этих словах все, кроме не сдержавшей улыбку Даши, словно онемели, глядя на него с изумлением. Молчание нарушил Кастер. «Да нет же! То Файлен лишь сообщил мне, что человек вы необычный, обладаете некими особенными свойствами организма, а также всеми необходимыми навыками и опытом. И никаких подробностей. Вечно у него не хватает времени, хотя важность миссии подчеркнул трижды». Пришлось Федору кратко, без лишних подробностей, изложить свою историю. На лице Анхелики при этом появилось виноватое выражение. Она попыталась принести извинения за невольное недоверие, поэтому он предложил: «И знаете что, давайте сразу перейдем на дружеское «ты». По правде говоря, я всегда ощущал себя молодым человеком, а теперь уж не обессудьте и выгляжу моложе всех вас, исключая Дашу». Дальнейший разговор, который продолжился и вечером, за бутылкой доброй Риберы, шел уже в непринужденном ключе, хотя обсуждали они насущные и весьма непростые вопросы. Бессонов, они теперь обращались к нему по-свойски, Тео старался не навязывать своего мнения. Но, как человек, съевший собаку на дискуссиях, неизменно добивался нужного результата. Например, уже все про себя решив, он, тем не менее, спросил, не считают ли они, что остров идеально подходит под один из восьми опорных пунктов, и здесь следует организовать подготовительный лагерь. Все согласились безоговорочно. Затем он сообщил, что через пару недель начнет доставлять сюда других членов команды из разных стран, но вначале из России, так что придется находить с ними общий язык. И был рад, что Анхелика прекрасно его поняла, сказав, что постарается как можно быстрее овладеть русским, если вы с Дашей мне поможете. Прибор прибором, а интуицию не заменишь ничем. Было бы совершенно неправильно, не по-человечески пригласить в полет лишь двоих из этой симпатичной испанской четверки. У второй девушки по имени Пилар светился желтый, у ее друга Хосе желтый зеленым, но Федор не сомневался ни секунды. Она медик с незаконченным высшим образованием, он биолог, специалист по паразитологии. Оба производили поначалу впечатление людей неспешных, с замедленной реакцией, явно не склонных к компульсивным поступкам, и это уже плюс. Очень скоро стало понятно и другое. Говоря размеренно, подбирая слова, они высказывали по преимуществу здравые суждения. Наконец, карие глаза Пилар излучали приветливость, а за ученостью Хосе угадывалась мальчишеская любознательность. К тому же и он, и она были молоды, никак не старше 28, и старались держать себя в форме. Да и сошлись эти две пары на горнолыжных спусках в Андорре. Через день, улучив момент, Даша заявила Федору: «И это ты называешь отдыхом? Тренировки, уроки русского, учения? Я, конечно, все понимаю, но, любимый, давай все же оставлять больше времени для нас двоих». Он обнял ее и прошептал на ушко: «Ты совершенно права. Сиеста?» «Да». Вечером его предложение возродить испанскую традицию и отдыхать днем, пока есть возможность, очень скоро, когда начнет собираться команда, будет уже не до сиесты. Все встретили с одобрением. О чем именно подумали их новые друзья, переводя взгляды с него на Дашу, неважно. Лишних вопросов не последовало, и они составили новый распорядок. Надо ли говорить, что остаток отпуска их медовых недель, по выражению Даши, пролетел как один день. Глава 10. Джош воспринял мысленный образ в точности и посадил тарелку возле того самого пейнтбольного клуба в подмосковном городке. Федор решил не привлекать к себе лишнего внимания, начав поход под купол именно отсюда. Вокруг было по-прежнему безлюдно, едва ли кто-то вообще побывал здесь с момента его последней ночевки. Во всяком случае, ничто на это не указывало. Под навесом ни машин, ни следов от протектора. «Федор, раз ты не берешь с собой никакого оружия, возьми, пожалуйста, брелок, он на столе», — прозвучал голос Джоша, когда они собирались выйти. «На нем всего две кнопки — белая и красная. Нажмешь белую — окажешься в непробиваемой энергетической сфере, в ней при необходимости можно укрыться даже вдвоем, если тесно прижаться. Заряда хватит в общей сложности на 2 часа, и помни, я всегда на связи». Бессонов поблагодарил его, и они с Дашей ступили на площадку, покрытую снежным настом. Она невольно поежилась. Было очень прохладно, хотя и выше нуля. Утро выдалось серым, ветреным, небо затянуто облаками. Им обоим казалось, что они за считанные минуты попали в другой мир, неприветливый и опасный, о котором успели позабыть или, скорее, просто не хотели думать. «Прогуляемся?» «До самой Москвы». «Нет, вначале навестим одного моего старого друга, разузнаем обо всем. Тут пешком с полчаса не замерзнешь». «Я в теплой куртке, да и ты рядом», — улыбнулась она. Но по глазам было видно, что настроение у нее неважное. «Хотя погоди-ка». Он метнулся в комплекс и спустя пару минут вернулся с большими деревянными санями. «Дальше дорога под горку. Прокатимся?» «С удовольствием». В итоге поход превратился в забаву, и добрались они за 20 минут. На железной двери, рядом с тяжелыми воротами, которые, по всей видимости, не распахивались несколько лет, был приклеен файлик с запиской: «Стучите громче и ждите, открою не сразу». Они простояли минут 5, пока не услыхали, как скрипнула дверь в особняке, и не послышались медленные шаги. Наконец щелкнул засов, и перед ними предстал худой старик с небрежной седой бородкой, опирающийся на клюку. Сергей Владиленович сильно сдал. Это был уже совсем не тот пожилой, но энергичный мужчина, с которым Бессонов прощался всего 4 года назад. Глаза его потускнели, подернулись пеленой, за которой уже нельзя было различить жажду жизни. Они блеснули лишь на короткий миг, когда он признал Федора, бросился его обнять и непременно бы упал, если бы тот не поспешил навстречу. «Федор, Федор, боже мой, как же я рад тебя видеть! Жаль, Людмила Васильевна не дожила до этого дня», — проговорил Тормышев, и было непонятно, то ли он не сдержал чувств, то ли его глаза слезились теперь всегда. Минуту спустя он посмотрел на Дашу, улыбнулся и спросил: «А вы, надо полагать, та самая заложница Дарья Глинская?» «Да», — ответила она растерянно, — «я Даша». «Очень-очень приятно. А я Сергей Владиленович, старый друг этого прохвоста, сумевшего обмануть и старость, и саму смерть. Ну, чего же мы стоим? Пойдемте в дом. Там, правда, не прибрано, уж извините, я ведь один и гостей не ждал. Однако и чай, и кофе, и кое-что еще найдется». Даша вдруг поймала себя на неприятной, какой-то тоскливо щемящей мысли. А ведь и Федор сейчас должен быть, наверное, таким. Но тут же стряхнула ее с себя. Да нет, вот же он, и совсем не такой, слава богу, молодой, красивый, сильный. Ей ужасно захотелось прильнуть к нему, немедленно, не откладывая. Но она сдержала порыв, заставив себя вслушаться в разговор. Тем более, что Федору быстро и ловко, как всегда, удалось перевести беседу из ностальгического русла в канву недавних и сегодняшних событий. Возможно, Сергей Владиленович и утратил некоторые свои прежние качества, но остроту ума и способность давать емкие описания определенно сохранил. Так, жизнь под куполом он назвал существованием в консервной банке. «Прикинься килькой, сиди смирненько, и тебя могут даже не съесть». Правда, когда потеплело, смышленый народ потянулся на свежий воздух. Одновременно Москва стала наполняться маргиналами. Ну, так ведь всегда так было. Порядки самые жесткие. А когда всплыла фамилия генерала, Тормышев сказал: «Кондратьев тут ни при чем, он давно не удел. Кстати, Федор, должен заметить, что он оказался не таким уж скверным человеком. Мне, например, до сих пор раз в 2 недели доставляет с посыльным продуктовые наборы и новые рубли, на всякий случай, хотя мне их и потратить-то не на что. А когда Людмила всерьез заболела, сам приезжал, предлагал отвезти в больницу. Да разве ж ее уговоришь? У вас с генералом нет связи? Где его можно найти?» Связи у нас теперь нет, но найти его проще простого. В Славянском базаре после полудня, — ответил Сергей Владиленович, явно удивленный вопросом. Ресторан, представь себе, восстановили, причем практически на прежнем месте. Но ведь ты всерьез не собираешься к нему на прием? Хотел кое-что у него уточнить. Послушай, Федор, нельзя тебе туда. После разоблачительного сериала тебя там каждая собака знает и обязательно захочет укусить. К тому же генерал и теперь с охраной, как особо заслужившая покой и полное гособеспечение. Ну, официально ведь меня ликвидировали, не так ли? Нет меня. Натяну бейсболку, подниму воротник, мало ли похожих людей. Ты лучше скажи, если знаешь, как легче и незаметнее под купол попасть. Без документов? Без документов. Ну, тогда первый патруль твой. Хотя, конечно, тут люди приходят, рассказывают. В общем, ворота теперь открыты от текстильщиков. Там собираются гастарбайтеры. Даже автобус пустили до центра. Он ходит раз в час, только с 9 до 15 и всегда битком. Но если смешаешься с толпой, шанс есть. Послушай, ты это всерьез? Да. Эх, оденься попроще, что ли, и возьми сумку с инструментами. Гаечный ключ, там пассатижи, паклю. У них сейчас особый спрос на сантехников. Но когда Тормышев узнал, что и Даша собирается, буквально взмолился. «Дашенька, деточка, ну что ты, ни в коем случае. У этого, я уж вправду верю, 7 жизней, он выкрутится, а тебе рисковать совсем ни к чему. У вашего старика побудь со мной, пока Федор хотя бы все не разведает». Уговаривали вдвоем, и она в конце концов сдалась. Решающим стал не аргумент, а просьба Сергея Владиленовича помочь ему по хозяйству. 100 лет не ел горячего. Условились, что Федор постарается вернуться вечером, в случае крайней необходимости, завтра утром. Бессонов нацепил какую-то старую вязаную шапочку, надел засальную куртку, взял в руку небольшой саквояж. Он и в самом деле преобразился, стал похож на работягу, тем более, когда постарался надеть на лицо глуповатое выражение. «Фу!» — фыркнула Даша. «Не хочу видеть тебя таким». «Да, чуть не забыл», — спохватился уже на пороге Тормышев. «Дам тебе деньги. Если повезет, поймаешь нам кат машину. Вроде частники начали промышлять. Подбирают таких, как ты, и без проблем довозят до текстилей за 50 рублей». До места Бессонов добрался на удивление быстро и без приключений. Он лишь прошелся до кольцевой по безжизненной окраине. А там почти сразу... Не успев толком оглядеться и подумать, что ждать машину на пустынной дороге можно сколько угодно, заслышал звук мотора. Вдобавок водитель, перекинувшись с ним парой слов и оценив пассажира, тут же предложил доставить его хоть до Красной площади и всего-то за стольник. С клиентами было не густо, пропуск, как у резидента жителя центра у него имелся, да и все равно возвращаться, скоро час, ловить больше нечего. Когда-то, в прежней жизни, Бессонов ездил по Волгоградскому проспекту чуть не каждый день, а теперь с интересом глядел по сторонам и понимал, что и проспект, и все вокруг уже никогда не будет прежним. «Не успеет стать прежним», — с тоской подумал он, машинально фиксируя следы чудовищного запустения и разрухи. Ближе к Кузьминкам на дороге стало больше автомобилей, хотя ни о каких пробках и речи быть не могло, а на обочинах возникали люди. Чаще они стояли по двое, голосуя. Однако водитель никого не подсаживал, видимо, решив ограничиться пускай одним, зато выгодным клиентом. Вскоре Федор понял, что дело было не только в этом. На подъезде к Садовому кольцу у ворот их машину остановили. «Пропуск вижу. А везешь кого? Одного?» — спросил полицейский, заглядывая в предупредительно открытое водителем окно. «Да, сантехник это», — ответил тот. «Покажи, что в сумке», — потребовал полицейский уже от Бессонова. Федор с готовностью раскрыл саквояж, постаравшись изобразить на лице полное равнодушие к привычной для всякого регулярно въезжающего процедуре. «Понятно. Я тебя вроде уже не первый раз вижу. Ладно, проезжай». Едва въехав в пределы Садового, Федор понял — здесь другой мир. Теплый, сытый и дурно пахнущий. В открытые окна тянуло затхлостью и кислятиной, как от недельных щей. Такое амбре было ему отвратительно еще с прежних времен. А когда он вышел рядом с Биржевой площадью и учуял, как несет от некоторых прохожих, его и впрямь чуть не стошнило. Дорогой парфюм в сочетании с запахами пота и несвежей одежды производил сильное впечатление. Да, с водой и с сантехникой в Москве были очевидные проблемы. У Славянского базара ему опять повезло. Проходивший мимо патруль, трое в форме и с автоматами, приметил его, и один из троиц уже окликнул: «Эй, ты!» Но тут вмешался швейцар, дежуривший у дверей и гаркнувший, обращаясь явно к нему: «Ну, наконец-то! Сколько вас ждать, бездельников? У нас работа стоит. Почему один?» «Сейчас второй нарисуется», — подыграл ему Федор, прочитав объявление. «Спецобслуживание до 18.00 по техническим причинам». Хотя достаточно было и чего-то одного. «Давай на кухню, живо!» Поднимаясь по ступенькам, он видел, как старший по патрулю махнул рукой и направился своей дорогой, потеряв к нему всякий интерес. В огромном вестибюле было пусто, если не считать человека в штатском, сидевшего у входа в один из трех залов. И человек этот, вернее всего, телохранитель Кондратьева, был для Бессонова как приятный сюрприз. Направившись прямо к нему, Федор негромко, но резко произнес: «Боец Гречка, не спать на посту!» и улыбнулся. Тот вскочил, с удивлением взглянул на вошедшего, выговорил: «Сюда не...» и осекся, запнулся на секунду, а затем пробормотал: «Нет, этого не может быть». В то же время из-за двери, ведущей в зал, показался второй охранник, и рука его уже лежала на кобуре под пиджаком. «Спокойно, ребята», — сказал Федор, опуская саквояж на пол и примирительно поднимая руки. «Доложите генералу, что с ним хочет поговорить Федор Бессонов. Думаю, он будет не против. И, пожалуйста, никаких звонков и лишних движений. Сперва просто доложите, а я подожду». С некоторых пор, когда делать стало решительно нечего, да он и не хотел ничего делать, Кондратьев придумал для себя формулу здорового беспробудного пьянства. Начинал ровно в полдень, не минутой раньше, с белого вина. Не спешил, смаковал, оперировал только легкими закусками и прислушивался к организму, ожидая того сладостного момента, когда начнет оттягивать. Искомое ощущение приходило обычно со вторым бокалом. Тогда он делал паузу, старался ни о чем не думать, курил с наслаждением, в сотый раз изучал рисунок обоев или перекидывался парой слов с кем-то из своих парней, которым доверял, и которые, он это знал, были ему преданы, потому что обязаны. Хотя ему хотелось немедленно приступить к красненькому, генерал оттягивал второй этап просветления, неизменно приводящий в то приятное состояние, которое требовалось поддерживать и в котором он мог пребывать до вечера. Затем наступал черед пары-тройки рюмок граппы и кофе, после чего он, как правило, покидал ресторан. Аромат коньяка или арманьяка Кондратьев вкушал уже в приборной в его отсутствие квартире у домашнего кинотеатра, в очередной раз просматривая что-то подходящее настроению из обширной фильмотеки. Его не волновало ничего, кроме происходящего на экране, он больше ни о чем не переживал, старался не переживать. Когда до него донеслись неразборчивые звуки из вестибюля, и он завидел направившегося к нему телохранителя, наверняка с каким-то неотложным сообщением, генерал приканчивал второй бокал белого. Поэтому поднял указательный палец, призвав жестом замереть и ничего не говорить, затем сделал последний глоток, аккуратно поставил бокал, закурил и только после первой затяжки вымолвил: «Что там за возня, кого черт принес?» «Там Федор Бессонов, он хочет вас видеть». Кондратьев вскинул брови, машинально потер шрам, в глазах появилось нечто, кроме полного безразличия. Имя подействовало как разряд тока, мгновенно пробудив спящие участки мозга и активировав мысль. «Никому не сообщать, никого не впускать», — велел он, — «пусть войдет». Едва Бессонов переступил порог, генерал приказал оставить их наедине и ожидать за дверью. А Федор первым делом положил на стул у входа саквояж, скинул куртку, снял шапочку и стал совсем не похож на сантехника. Кондратьев настолько сосредоточенно его рассматривал, что, казалось, сил на слова у него не осталось. Он жестом пригласил гостя присаживаться и молча протянул руку, которую Бессонов также молча пожал. «Что, генерал? Второй проскочил ласточкой?» «Синицей. Будешь? Ничего, что на «ты». Никак не могу соотнести вид с возрастом». «Валяйте», — ответил Федор, наливая в стакан воды. «Сегодня еще много дел, а вы не стесняйтесь». «Рисковый ты парень, Федор», — проговорил Кондратьев после короткой паузы. «Что в очередной раз выживешь, я почему-то не сомневался. А вот что заявишься ко мне, не ожидал. Не мстить же пришел?» «Нет». «К твоей ликвидации, беру это слово в кавычки, я, кстати, отношения не имел». «Знаю». «Тогда чем обязан?» «Думаю, вы мне сможете и захотите помочь. Я должен найти и увезти с собой Илью, вашего сына». Бессонов видел, как при этих словах генерал нахмурился. Он не мог знать, что затронул самую болезненную для того тему. Свою бывшую возлюбленную Кондратьев отыскал год назад. И сына повидал, и на руках его подержал, и в сердце ёкнуло, но ничего не вышло. «Христом Богом тебя прошу, оставь меня в покое, дай жизнь устроить». Сильна была, видать, обида. В другое бы время, ну хотя бы немного раньше, он бы сумел извиниться, уговорить. И зажили бы они втроем припеваючи. А тогда не стал, потому как знал, что предложить ей может лишь благополучие, но не любовь. Она была слишком молода, а он слишком стар. Осечки в постели случались все чаще, чтобы быть в боеготовности, ему требовалось больше внимания, больше ласки, а ей это нужно. Женщины, которая смогла бы все понять самостоятельно, давно рядом не было. Другим следовало либо объяснять, либо платить. В случае с матерью Ильи, Ириной, оба варианта представлялись невозможными. После того единственного разговора Кондратьев им помогал, но ни на чем впредь не настаивал. Не отставка и не вынужденное безделье, а именно мысли о маленьком сыне и упущенном счастье были главным его переживанием. Он научился отгонять их от себя, не мусолить, чтобы не испытывать ненавистное чувство жалости к самому себе. Взгляд генерала был тяжел, но почти трезв, и в нем читалось удивление. «А не затруднит ли вас, Федор Сергеевич, объяснить мне, что к чему?» «Не затруднит». Коротко и ясно Бессонов рассказал, что ждет Землю через 504 дня. Упомянул о фарланах, поручивших ему непременно спасти 7 человек, в числе которых оказался Илья. Быстрой беседы, однако, не получилось. Кондратьев стал задавать вопросы, а Федору почему-то не захотелось уходить от ответов. Он не вдавался в лишние детали, но спустя почти час генерал узнал, кажется, обо всем, о чем хотел. «Удовлетворил я ваше любопытство. Поможете?» «Конечно, помогу». Кондратьев поймал себя на мысли, что не имел такого собеседника многие годы, и его бы воля слушал бы еще, расспрашивал да слушал. Ему ведь есть что рассказать. А я? Чем я по жизни занимался? Он отогнал неуместный вопрос и принялся думать, потирая бровь. Вначале ему пришло в голову, что не худо бы напоследок повидаться с сыном, попрощаться. Тут же представил себе сцену, ведь не сдержится. Потом налил себе красного, глотнул, закурил и, наконец, проговорил. «Вот как мы поступим, Федор. Сам я не поеду, это может вызвать лишние вопросы. Дам тебе машину и гречку в помощь. Его знают, останавливать не будут, да и доставка сантехника — хороший предлог. С Ириной уж сам говори, она женщина не глупая, поймет. Хотя я, честно говоря, не представляю, как она сможет расстаться». «Возможно, ей не придется расставаться». «Да, так было бы лучше. Постарайтесь выехать из города засветло по Волгоградке». Он глянул на часы. «Хотя уже вряд ли успеете. Потом гречка пускай возвращается. Если, конечно, ты и его не хочешь у меня забрать». «Пока не знаю», — честно ответил Бессонов. «А вы против?» «Ну, в этом случае как я могу решать? Он парень хороший, пускай живет». «Знаете, генерал, есть у меня в Москве еще одно дело. Лучше вас здешнюю обстановку никто не знает, так что не откажусь от дельного совета». «Дай-ка угадаю, какое дело. Не Глинских ли спасать? Даша ведь с тобой». «Угадали со мной». Кондратьев задумался ненадолго, сделал пару глотков, подцепил шпротину и махнул рукой. «Ладно, назвался Груздем. Это чуть сложнее, но, думаю, не для тебя. Постарайся только никого сегодня не убивать». «Постараюсь», — ответил Федор без улыбки. Слова генерала резанули слух. «Ты ведь все хочешь завершить сегодня и больше не возвращаться сюда?» «Да». «Что ж, правильно. Тогда вначале поезжайте к Ирине. Зайдете вдвоем и не выходите до 7 вечера. Глинские раньше не возвращаются. Потом все вместе к ним, только не к самому дому. Там 2 охранника, один в черном джипе напротив дверей, второй всегда в подъезде. Прежде они были обязаны докладывать обстановку каждый час. Теперь, насколько мне известно, вообще не докладывают. Но все равно не мешкай. Выехать из города желательно до 10 часов, тогда проблем вообще быть не должно. В автомобиле 7 мест поместитесь. Ты садись впереди, рабочим прикинешься, у тебя получается. Я кому надо скажу, мол, мой боец, сантехника везет. Остальные пусть на всякий случай не рисуются, когда будете проезжать КПП». Они проговорили еще 15 минут, обсуждая детали. Затем генерал дал указание Гречке и остался один. Опрокинул бокал, закурил, ухмыльнулся, совершил короткий звонок, потом сделал еще глоток и позвал: «Василий!» В двери тут же возник 2-й охранник. «Пускай подают горячее и еще красного». Организм обретал равновесие, и на душе у Кондратьева определенно полегчало. Ирина показалась Федору женщиной весьма привлекательной и с характером, из тех, которые знают, чего хотят. Но когда признала в одном из визитеров того самого Бессонова, явно растерялась. Она переводила взгляд с него на охранника Кондратьева, этот же ФСБшник, и обратно, не зная, что и подумать. «Все в порядке, Ирина, не беспокойтесь», — произнес Федор с улыбкой, стягивая свою дурацкую шапочку. «Мне надо с вами поговорить». «Хорошо», — пролепетала она, решительно не понимая, что такому человеку может от нее понадобиться. «Давайте побеседуем все вместе, вчетвером. Илья дома?» «Конечно», — ответила Ирина. «Где же ему быть? Спит он?» «Ну и ладно. Проснется, присоединится к нам. А как у вас, извините, насчет чаю?» «Ой, ну, конечно, я сейчас. А вы присаживайтесь». Она заперла за ними дверь и метнулась на кухню. «А я?» — подал голос Гречка, когда они уселись. «Я вам не помешаю?» «Нет, тебе тоже не грех послушать». Бессонов протянул ему руку со словами: «Давай уж и познакомимся по-человечески. Тебя как зовут?» «Павел». Вначале они слушали, затаив дыхание, и он видел, что им очень не хочется верить собственным ушам. Вот теперь, после всех ужасов, когда природа стала оживать, а когда он рассказал о Фарланах, и до хозяйки дошло, чем она обязана визиту, Ирина не сдержалась. «А как же я?» «И это правильный и самый главный вопрос», — ответил Федор. «Я уверен, что вы захотите отправиться вместе с сыном. Что ж, нет проблем. А ты, Павел?» «Да я бы с радостью, но генерал...» «Он не возражает». «Тогда и у меня нет проблем», — радостно воскликнул Гречка. «У нас еще целый час, так что спрашивайте». Вопросы задавала по преимуществу Ирина, причем не только житейские. Где да как они проведут эти месяцы. Ее интересовали и куда более высокие материи, что выдавало не только практичный, но и пытливый склад ума. Зеленый на фарланском светофорчике в ее случае был вполне оправдан. Гречка светился желто-зеленым, но Федор не сомневался, что и он будет полезен. А вот те же цвета, желтый с зеленым, при разговоре с Ильей его все же несколько озадачили. Хотя он тут же сам себе ответил: «Не все от природы, требуется еще воспитание и учеба. Симпатичный ведь малыш». Поначалу мальчик был смущен, сидел тихо, прижимался к матери. Но уже 10 минут проникся к Бессонову, который разговаривал с ним как со взрослым, симпатией. И вскоре бесцеремонно залез к нему на колени. Впрочем, Федора всегда любили животные и дети. Это был определенно его день. Ему везло. Все удавалось как-то легко и без лишнего напряжения. К дому Глинских они подъезжали, когда город укутал мрак, хотя не пробило и 20:00. За километр до цели он велел Гречке остановиться и сам сел за руль. Выключил фары и габариты, и в кромешной тьме, наугад, как показалось Павлу, съехал на второстепенную дорожку, припарковался в аллее сквера, заглушил двигатель и сказал полушепотом: «Отсюда я пешком, а вы сидите тихо. Павел, займи место за рулем, но дверцей не хлопай и мотор не запускай. Видишь, впереди справа горящие окна квартиры на втором этаже. Как только в них погаснет свет, смело включай иллюминацию и подъезжай прямо к подъезду». Саквояж сантехника он оставил в машине, сунув в карман только скотч, позаимствованный у Ирины, и нырнул в темноту. По его мнению, оперативник в джипе сделал все для того, чтобы избавить его от хлопот. Припарковал внедорожник не у освещенного подъезда, а напротив. Вход, конечно, просматривался отлично, а вот слева ему не должно было быть видно решительно ничего. Да вдобавок он опустил стекло, курил, всякий раз высовывая левую руку и стряхивая пепел. Поэтому Федор особенно и не подкрадывался, а просто подошел, схватил того за выставленное запястье левой рукой, а ребром правой ладони нанес несильный удар по шее. Затем затоптал упавший бычок, открыл дверцу, завернул одну, потом другую руку за обмякшее тело и обмотал их клейкой лентой. Откинул парня к спинке, похлопал по щекам, убедился, что тот жив, и залепил скотчем рот. Для верности, чтобы не дергался, соединил той же лентой шею с подголовником и перемотал ноги. Домофон ответил после второго гудка голосом Елены Вадимовны. «Кто там?» «Федор», — представился он, отворил железную дверь и юркнул в подъезд. Второй оперативник поджидал вошедшего сразу за деревянной дверью тамбура. Но не успел даже скомандовать «стой», как получил щадящий удар в солнечное сплетение. Он согнулся пополам, а через пару минут уже сидел, пытаясь что-то промычать сквозь скотч и привалившись к стенке в темном углу. Глинские поджидали его в прихожей с двумя солидными чемоданами. Бессонов подхватил ношу, бросив «добрый вечер», попросил погасить свет и первым направился к выходу. Очень скоро они уже направлялись к Волгоградскому проспекту. Гречка лишь слегка сбросил скорость перед постом на выезде, жестом поприветствовал гвардейца, который услужливо поднял шлагбаум, едва различил номера машины всемогущего экс-министра. По пути Федор мысленно связался с Джошем, показав ему своих пассажиров. А в ответ получил образ: все семеро в зале тарелки, при этом четко обозначено еще 5 свободных мест, хотя Илья сидит у него на коленях, и улыбнулся. Во дворе особняка Тормышева разыгралась трогательная сцена с объятиями, поцелуями и слезами. Но когда Бессонов понял, что Глинские готовы начать делиться всем пережитым за время разлуки немедленно, сказал: «Извините, что прерываю, но не лучше ли продолжить в более подходящей обстановке за хорошим ужином? На острове еще не стемнело, и я бы, признаться, не отказался сейчас от бокала доброго вина». И затем, обращаясь уже к Тормышеву: «Сергей Владимирович, вам совершенно не обязательно оставаться здесь. Вы можете отправиться с нами и провести время в прекрасном месте». «Спасибо, Федор, но нет. Я уж дождусь своего часа здесь с Людмилой». Когда все семеро расположились на борту, Бессонов положил брелок на стол со словами: «Спасибо, Джош, не пригодился». «Не пригодился сегодня, пригодится завтра», — прозвучал ответ. «Пусть он всегда будет с тобой. И скажи, друг мой, я правильно уловил образ с 5 свободными местами?» «Правильно. Извини, это моя оплошность. В перелетах над землей без выхода в космос я могу взять на борт 12 человек и, наверное, даже больше. Ты уж сам решай, сколько тут поместится». Дивный выдался вечер. Кажется, все были счастливы. Разговоры не смолкали до ночи. «Сколько еще будет таких вечеров?» — спросил себя Федор. И сам же мысленно рисуя ближайшую перспективу, с сожалением ответил: «Наверное, очень немного». Однако и представить себе тогда еще не мог, насколько немного. В следующий раз он смог позволить себе расслабленно потягивать вино с чувством исполненного долга на той же вилле, у того же бассейна, лишь год и три месяца спустя. Глава 11. Гибель Земли. Вихрь событий, в который его втянуло и откуда не отпускало до последних дней пребывания на Земле, был вызван, по правде говоря, не столько обстоятельствами, сколько складом ума и характера самого Бессонова. По сути, обстоятельства он организовывал сам, вполне сознательно. Совсем не потому, что на него постоянно давила чудовищная ответственность. Мысли о выборе и спасении человечества он отставил сразу же, как только понял смысл миссии. Если над чем и размышлял, так над конкретными планами, если на чем и сосредоточился, так на конкретных делах. Просто он всегда, сколько себя помнил, был человеком в высшей степени добросовестным. Ноша его не согнула, и легким прямым путем он не пошел. Разве что в первую неделю, когда доставлял на остров тех, кого знал лично и кому доверял, сделал себе поблажку и к несказанной радости Даши почти каждую ночь проводил дома. Но не без умысла. Любимая должна привыкнуть к его отсутствию, да и островитян следовало занять. В итоге к его первой серьезной отлучке здесь уже обживались и Михаил с дочкой Верой, они теперь остались вдвоем, и помолодевшая лет на 30 Лариса Владимировна, хирург из Краснодара, и доктор Коростов, и Геннадий с семьей из группы молодцов, воевавших с маджахедами. Еще разок они с Кастером слетали в Испанию, откуда доставили таких же полных сил парней и девушек. В общем, не прошло и 10 дней, а население островка увеличилось на 60 человек. Здесь закипела жизнь. Действовали учебный центр под руководством Анхелики и научно-медицинский, в котором продолжали свои исследования Глинские и где работали другие врачи. А с обязанностями администратора-распорядителя, на его взгляд, отлично справлялся Кастер. Тогда он отправился в первое турне по Америке. Ему всегда импонировал дух первопроходцев, который не выветрился за столетия со времен освоения Запада. Он летел в гости к масонам. Название ложь, имена магистров и прочую необходимую информацию Джош без труда выудил из своей обширной памяти. Федор вовсе не был уверен, что масоны сумели сохранить прежний авторитет и влияние. Но хотя бы попытаться реализовать задуманное с их помощью стоило. В итоге он провел за океаном больше месяца, взяв за правило раз в 3 дня возвращаться на остров, по меньшей мере на ночь. Показательно, что уже ко второму такому визиту его поджидали Кастер, Анхелика, Геннадий и родители Даши. У каждого накопились «неразрешимые» в кавычках проблемы, требовавшие его личного участия, иначе никак. Бессонов терпеливо выслушал всех, обещал предоставлять в их распоряжение корабль Джоша в силу необходимости и по мере возможности. «Достаточно просто позвонить, связь у нас, к счастью, имеется». Высказал несколько соображений и настоятельно попросил впредь решать все вопросы без него, самостоятельно. Становиться царьком он не желал никогда, ни в прошлой жизни, ни тем более теперь. В любом большом серьезном деле успеха не добиться, если не делиться полномочиями и не доверять людям. Для него это была неоспоримая истина. Отыскать нужных людей в Америке особого труда не составило. А вот убедить их отвлечься от насущных забот, собраться и действовать сообща ради новой цели, причем именно в том русле, которое требовалось, оказалось задачей нелегкой. Он правильно сделал, что начал с магистров, но масонами, разумеется, дело не ограничилось. В конце концов, это стало неважно, и он перестал понимать, кто есть кто. Ему пришлось беседовать с десятками людей, с учеными и промышленниками, студентами и преподавателями, спортсменами и фермерами, военными и политиками, включая президента. Бессонов был открыт, ничего не скрывал и отвечал на любые вопросы. Такой подход потребовал времени, но игра стоила свеч. Результат даже превзошел ожидания. Идея спасения человеческого рода стала общенациональной. Самим американцам предоставлялась возможность отобрать лучших из лучших и заняться их подготовкой. Как Федору не хотелось, но пришлось определить квоту. Минимум 170 человек, максимум 200. При этом он честно предупредил, что конечный отбор будет осуществлять лично, поэтому лучше, если специальными навыками овладеет больше людей. «Представьте», — говорил он в одном из выступлений, «что эти люди должны быть не просто готовы к выживанию на неизведанной планете, но также к тому, чтобы обеспечить условия для приема миллиона переселенцев, и при этом не позволить ни себе, ни им впасть в дикость». Насчет неизведанности Бессонов, впрочем, тут же поправился, сообщив, что ключевые данные о планете имеются. Думаю, на их основе ученые могли бы смоделировать достаточно подробную и близкую к реальности картину того, с чем нам придется столкнуться. Этот его посыл встретили с энтузиазмом. В считанные дни была сформирована исследовательская группа, занявшаяся проблематикой новой Земли. При этом Федор не позволил специалистам терять ни минуты, немедленно озадачив списком самого необходимого пионерам, общей массой до 15 тонн, и этот список должен быть готов через 12 дней, не днем позже. Услыхав в ответ ожидаемое «слишком мало времени», «ненаучно», «все равно, что гадать на кофейной гуще», предложил хотя бы ознакомиться с тем, что набросал он сам, а в результате получил настолько продуманный перечень, что впоследствии не раз поминал ученых добрым словом. Аналогичные исследовательские центры заработали также в Европе, Австралии и Японии. Но далеко не всюду вестника грядущей трагедии встречали с распростертыми объятиями. Далеко не все готовы были принять горькую правду, поверить в нее, а уж тем более помочь. Некоторые из его собеседников попросту мгновенно утрачивали человеческий облик. Случались и нападения, спонтанные, и спланированные. Бессонову не раз приходилось использовать тот самый чудо-брелок Джоша, чаще с целью защитить не себя, а нападавших. Ему нетрудно было представить, что творилось в умах и душах этих людей. Он не винил их. В силу того, что лица и события чередовались все эти дни с калейдоскопической быстротой, Федор действовал со свойственной ему педантичностью, но, можно сказать, механически. Его память, как цифровая камера, фиксировала все происходящее, однако рассматривать, анализировать каждый кадр пока не было никакой возможности. Это когда-нибудь, когда будет больше времени. Тем не менее, некоторые эпизоды засели в голове накрепко и пульсировали, не давая покоя. Например, он не мог не додумать случай с одним из семи избранных Фарланами. Когда человек, которого удалось отыскать с большим трудом, оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. Не светофор, показавший зеленый, а интуиция и опыт позволили Бессонову подметить мельчайшие детали, несоответствие в речи и поведении, и избежать ошибки. Случилось это в небольшом баварском городке, по которому слух о миссии посланника Фарланов разлетелся быстрее, чем сам он дошел пешком от ратуши до нужного дома. Точнее, нашелся предприимчивый парень, который очень быстро бегал. Подслушав разговор, он опередил Федора и успел запереть своего разыскиваемого сверстника в сарае. После, когда разоблаченный с понурой головой привел его к двери с тяжелым замком, Бессонов лишь улыбнулся. Нельзя не понять жажду жизни. Но парня с собой не взял. Ложь, она и во спасение ложь. А Лувр? Как непросто было добиться вопроса: «Вы действительно возьмете с собой только одну картину?» И как просто сказать: «Да, Мону Лизу да Винчи». Тогда в памяти, будто в оправдание, всплыли легендарные слова Фаины Раневской. «Молодой человек, эта дама на протяжении стольких лет впечатляла стольких людей, что теперь может выбирать, кого ей впечатлять, а кого нет». Когда он чувствовал, что необходимо отвлечься от постоянных дел, Переключиться тогда на пару дней отправлялся под Киото. Забавно, что в первый визит ему пришлось поймать стрелу, в буквальном смысле правой рукой, чтобы попасть к оружейнику, владеющему древним искусством изготовления мечей. Выпустивший ее хранитель, так он себя назвал, на самом деле был учеником мастера. Он долго потом извинялся и стал отличным спарринг-партнером в упражнениях с катаной и вакидзаси. Именно его мудрый учитель и попросил увести в новый мир, чтобы продолжить традицию. Навестил Бессонов и Сергея Тормышева, застав старого друга в компании с генералом Кондратьевым. Оба были пьяны в стельку, но говорить еще могли, и генерал сообщил: «Представляешь, они снова копают!» Выяснилось, что он имел в виду очередной проект спасения, заключавшийся в строительстве глубоко под землей специального бункера с запасами сжиженного воздуха и всего прочего. «Вот ты бы что предпочел, чтобы сразу или чтоб помучиться?» Федору стало очень грустно, но он остался в этой теплой компании до утра. Вечером того дня, когда Бессонов наконец проводил последнюю группу из команды 500, они с Дашей ужинали вдвоем у бассейна. Хотя у обоих было как-то пусто на душе, и говорили они мало, больше любуясь океанским закатом, приглашать даже тех четверых, которые летели с ними в корабле Джоша, они не стали. Федор хорошо понимал, что его любимой было бы лучше и безопаснее отправиться вместе с теми, кто отбыл сегодня. Но он не нашел в себе силы даже намекнуть ей об этом. За прошедший год с небольшим Даша стала для него по-настоящему близким, родным человеком. Он нежно поцеловал ее и увлек к каменному парапету, откуда они ловили последние лучи заходящего солнца. Потом, не сговариваясь, допили очередной бокал вина, взглянули друг на друга, улыбнулись, и Даша первой успела сказать: «Я люблю тебя, Федор Бессонов». Оставшиеся до отлета дни были самыми печальными и для нее, и для него, но промелькнули в мгновение. Они попрощались со всеми, с кем хотели. Он познакомил ее с японским мастером, показал Лувр, они пролетели над Гранд-каньоном и над Новой Зеландией, окунулись в успевшие потеплеть воды нескольких морей. А теперь стояли у прозрачной стены корабля и смотрели на землю. Она была прекрасна. Но от солнца уже тянулся с немыслимой скоростью плазменный смерч. Им хотелось воскликнуть: «Остановись!» Но слов не было. Они лишь теснее прижались друг к другу. И увидели, как в жуткой тишине очень быстро погибла их родная планета. Только что освещенная страна была голубой, над океанами плыли облака, желтели континенты. А в следующий миг вдруг стала багровой и безжизненной. Позже, в замедленной съемке Джоша, они, конечно, различили, как испарились лед и вода, словно капли, не долетевшие до раскаленной сковородки. Но пока они стояли, онемев и ощутив физическую боль, не дыша, не плача и не думая. Прошло, наверное, минут 10, прежде чем Федор смог вымолвить: «Жизнь продолжится». Даша заглянула в его глаза и сказала: «Ты даже не представляешь, насколько прав. У нас будет ребенок».